Как на день зависть видений сплю, и поэтому все странно, что скажу. Мне приснился сон, очень странный он. Кто-то мне сказал, чтобы я поэтом стал. Это очень просто, пару слов сложить. Главное, какой-то смысл в них вложить. Как стихи писать, надо в позу встать. Надо рот открыть и что-то сочинить. Шуры-муры о любви. Для тебя пишу стихи. Фигли-мигли вертолет. Стихотворный вам компот. Всем компот. Я попробовал на голове стоять. Ну, не знаю я, где вдохновение взять. Я искал везде, в мыслях и вине. Даже в позу встал, но потом устал. Я для творчества стал витамины пить. Выпил столько, что бассейн могу налить. А идея где, ясно, не в вине. Я ее найду и что-то сочиню. О любви. Для тебя пишу стихи. Фигли-мигли вертолет. Стихотворный вам компот. Всем компот. Ну и что, что слесарь я, а не поэт? Слесарь тоже может сочинить куплет. Гайки и болты, вот стихи мои. Я их написал, когда трубу сгибал. Только понял я, стихи не для меня. С этим творчеством покончено всегда. Лучше я пойду, гайки закручу. Трубы все согну, премию получу. Шуры-муры о любви. Для тебя пишу стихи. Фигли-мигли вертолет. Стихотворный вам компот. Всем компот.